Чесноков вдруг перешел на «вы» и заговорил глухо: «Я вас прошу только об одном. Не торопитесь. Замужество не уйдет от вас». «В подобных наставлениях не нуждаюсь», — ответила насмешливо Наташа, но Чесноков не сдавался. «Я понимаю. Ты сейчас увлечена и ослеплена. Но пройдет время, и ты поймешь. Кто он? Простой работяга, и только. А ты видная, красивая. И мне больше подходишь ты», — насмешливо перебила она его, а он все свое: «Тебе жизнь другая предназначена, широкая. Ты имеешь право...» «Я уж как-нибудь сама соображу», — опять перебила его Наташа, но уже не так насмешливо, а вроде бы как размышляя. «Твое дело», — сказал Чесноков, — «но помни, что бы ты ни решила, я все равно буду любить тебя и ждать». «Ну что ж, ждите», — Наташа снова засмеялась и немного помедля добавила: «Ветра в поле». Потом ее каблуки застучали по ступенькам крыльца. «Спокойной ночи», — сказал тоскливо Чесноков. «Спите спокойно, если можете», — ответила с крыльца Наташа. Затем хлопнула дверь, и все смолкло. Я всю ночь не спал. Да неужто, думаю, в самом деле есть какое-то различие в положении? Значит, я работяга, а ты фон барон. Шалишь, дружок. Уж тут я тебя с носом оставлю. Я вспомнил, как мы, заводские подростки, занимались в вечерней школе. Время было предвоенное, веселое, то на футбол, то в кино, на учете каждая минута, а тут собрание. Ребят оповестить, взнос собрать. Кому поручить? Чеснокову. Маленький, верткий, он как бесенок, так и шнырял по всем. Учился не блестяще, зато все разузнавал, со всеми был приятелем. За свое любопытство он часто получал по носу, но на него никто не злился. «Репей свой в доску, парень! Его и побить не грех!» А бывало, где какое собрание, он уже на чеку, головку закинет, кадык, выщелкнется, как зоб у цыпленка, и понесет. В ответ на происки империалистов и фашистов мы должны сплотить ряды, утроить энергию, ну и всякое такое, что на собраниях толдычат. Тоже способность. И вот его как активиста от молодежи в завком ввели. Когда же подошла наша очередь идти в армию, его оставили по броне. Пока я воевал да служил, он успел окончить какие-то снабженческие курсы, продвинулся по службе. И теперь вот дал понять Наташе, что он мне не ровня. Но в душе я над ним смеялся тогда. Я представлял себе, как он взбесится, когда узнает, что Наташа выходит за меня замуж. Я решил жениться как можно скорее. Наташа мое предложение встретила с радостью, как ребенок, которому подарили новую игрушку. Она тотчас же рассказала всем об этом. Теща для приличия поохала, всплакнула даже, но свадьбу решили сыграть поскорее. И только Ольга не поздравила нас. На свадьбу Чесноков был приглашен, но не пришел. Ольга села за стол рядом с Наташей и ни с кем не разговаривала. Но когда закричали «Горько!» и мы стали с Наташей целоваться, Ольга вдруг встала из-за стола и вышла из дому. Немного погодя, я вышел вслед за ней. Нашел я ее в саду. Она стояла, опершись на яблоню, и плакала. Я подошел к ней. погладил ее по волосам и спросил: «Что случилось, Оля? Она с такой яростью на меня набросилась, что я растерялся. Пролить пришел? Непонятливым прикидывается!» Зло выкрикивала она: «Вы разбили мое счастье! И ты, и Наташа, оба вы хороши!» Я с минуту стоял, не двигаясь, пока она не вышла на улицу. Дома, за столом, я сказал Наташе: «Ольга плачет. Ты бы пошла, утешила ее. Пусть поплачет, что ей сделается?» — ответила беззаботно Наташа. — Она мне завидует и злится, что Игорь бросил ее из-за меня». Мой рассказчик снова налил машинально водки и выпил. Варя принесла нам красные икры. «Кушайте, своя», — подчевала она меня. Икра была пересоленной, передержана в тузлуке. Икринки отскакивали одна от другой, как дробь, и имели упругую, точно вулканизированную кожицу. Закусив, Евгений продолжил свой рассказ, не обращая внимания на присутствие Вари. «Любопытная эта семья. Они друг друга не жалеют, не ласкают, при случае подсмеиваются и даже злорадствуют. Но зато как держатся вместе, не то что водой не разлить, не оторвешь их друг от друга». Не сразу я их раскусил. Он закурил и помолчал с минуту. После смерти отца у них заготовкой сена для коровы занималась Ольга. Она и ордер на луга доставала, и там же в конторе договаривалась о покосе. А на этот раз она принесла ордер матери и сказала: «Косите, как знаете, а на меня больше не рассчитывайте». Я-то не знал об этом до времени. Прихожу я однажды вечером с работы. На кухне обед меня ждет, но просто праздничный, беляши, дрочёный и даже водка. Наташа вокруг стола хлопочет, а Марфа Николаевна уселась возле окна и вяжет платок. Эх, думаю, теща у меня, дай бог каждому. Выпил я, а теща так и исподволь. Начала разговор: «Денечки-то жаркие стоят. Цветень с трав опадает. Теперь ее в самый раз косить. Петров день на носу. Как я люблю сенокос», — сказала Наташа, присаживаясь к столу. «Бывал, папка брал отпуск на это время, и мы всей семьей сено косили. Просохнет, сгребаешь его, а оно горячее, душистое, как чай малиновый. А вечером вокруг костра песни петь или в копну заберешься спать. Хорошо?» «Вот чего не испытывал», — ответил я. «А ты испытай. Может, ты не пожалеешь?» — говорит теща. «На заводском дворе не испытаешь. А если отпуск взять?» — спрашивает Наташа. Я рассмеялся. «Кто же мне его сейчас даст? Я всего без году неделю работаю». «А ты не по закону положенный отпуск проси», — подсказывает мне Наташа. «А так просто. Двухнедельный отгул, без зарплаты». «А чем питаться?» «Божьей травкой? Ну уж это, соколик, не твоя печаль», — говорит теща. «А мы-то на что? Действительно, Женя, бери», — стала упрашивать меня Наташа. «И мы поедем сено косить. У нас есть и ордер на луга». Она сбегала в соседнюю комнату и положила передо мной розовую бумажку. «Вот, Оля принесла. Сейчас самое время корм для коровы запасти». Я все еще не мог понять толком, что к чему, и спросил: «Да вы это серьезно?» «А что нам шутить?» — весело сказала теща.

Правильно делаешь, так надо. Потом она вытерла, как маленькая, кулаком слезы и сказала, улыбаясь: «Похожу и без шубы. Наплевать». Это была моя первая победа над тещей и над самой Наташей. Да какое там победа! Теща объявила мне открытую войну. Она со мной не здоровалась, не разговаривала. Если я заставал ее в кухне, она тотчас уходила. Каждый месяц она высчитывала с меня за молоко и за картошку. А заработки у меня в это время, как назло, были низкие. Заказы шли разнокалиберные, ну, мелочь всякая. 800 рублей было моим пределом. Жить можно, конечно, но не жирно. А Наташа и горюшка мало. Она ничего не просила, но зато как у нее разгорались глаза, когда мы заходили в универмаг, в отдел платья или обуви. В такие минуты я про себя клял свою слесарную профессию и завидовал хорошо зарабатывающим токарям. Впору хоть переучиваться. Неужели из-за этой вспышки, из-за одного только скандала, у вас так надолго разладилось с тещей? Спросил я Силаева. Да дело не в скандале. Теща поняла, что они сделали ставку не на ту лошадь. Чесноков-то под боком был, повышение получил и все, холостым оставался. Соблазн ходил за тещей по пятам и душу ей бередил, да и не ей одной. А я был самоуверенный и глупый. Он закурил и задумался, глядя за борт. Как-то у нас все в разнотык получается. Встряхнулся он и требовательно посмотрел на меня. Вот в ваших газетах и в книгах пишут, что главное — это успех на производстве. Значит, вкалывай без оглядки, и тебе обеспечен почет. Он усмехнулся и головой покачал. Забывают при этом сказать, что к полному счастью еще и приварок нужен. Так что у нас есть почет голый и почет с приварком. Что это за приварок? Сам поди знаешь. У начальства, кроме оклада, всякие привилегии, а у работяг выгодные заказы, а там ордерок на квартиру, или путевочка на курорт, или товары какие по твердой цене со скидкой за счет правкома. Ага. Другие не ждут милости Божьей и сами себе приварок добывают, вроде моей тещи. А я на голом энтузиазме. Ну как же я почетный минер и слесарь-наладчик с довоенным стажем? И теще надо помогать. Ей же нелегко доставались эти молочные рубли, — сказал я. Я помогал. И сено копнить ездил, и привез его, переметал на поветь, дрова достал, пилил, колол. Помогал. Да хрен ли толку в моей помощи? Я потерял в ее глазах уважение. Плевала она на мой рабочий почет без приварка. А главное, я перебежал дорогу более выгодному зятю, Чеснокову. Ей-то все равно было, на ком он хотел жениться, на Ольге или на Наташе, но из-за меня не женился ни на той, ни на другой. Вот досада. Мы решили, что Наташа поступит на работу. И вот тут снова выплыл Чесноков. Впрочем, как я потом догадался, он ухаживал за Наташей и после свадьбы. Он стал начальником отдела и теперь часто проезжал на Победе мимо нашего дома. Заговаривал с тещей, но к нам не заходил. Однажды иду на работу и вижу, как теща вылезает из его машины возле рынка. О чем-то, думаю, все договариваются. Я узнал об этом вечером. Принес я в тот вечер аванс. Рублей 350, кажется. Наташа быстро пересчитала деньги и сказала, вздохнув: «Маме надо за молоко заплатить». Она отошла к окну и задумалась, глядя в сад. Вид у нее был очень грустный. Я подошел к ней. Стал гладить ее по волосам и утешать. «Ты не грусти», — говорю. «Вот в будущем году цех перейдет на новый поточный метод. Буду лучше зарабатывать». «Глупый, я не об этом», — сказала она ласково. «У нас будет ребенок. Я это давно чувствую». «И знаете, служба, во мне аж все зазвенело, как на палубе торпедного катера на полном ходу. Я поднял ее на руки, закружился. Но в дверь постучали, и вошла Марфа Николаевна со свертком. Она села возле столика, мы на койке напротив. «Кажется, зарплату получили?» — спросила теща, глядя на деньги. «Да, мама, мы тебе должны», — сказала Наташа и, отсчитав, подала матери деньги. Теща спрятала деньги в карман юбки и сказала: «А я давеча иду на рынок. Вдруг нагоняет меня на улице в машине, и кто бы вы думали? Да Игорь Чесноков. Уж такой любезный молодой человек подвез меня. А я сегодня купаться ходила, не в попад», — сказала Наташа и покраснела, но теща словно не замечала этого. «А еще он просил меня передать тебе, что место машинистки у него свободное». Я насторожился. Наташа отвернулась. «Меня это не касается», — сказала она. «Как это не касается?» — оживилась теща. «Ведь он же говорил с тобой в саду. Ты обещала, а теперь...» Наташа крепится изо всех сил, вот-вот заплачет. Тут я и сорвался. Я понимал, что Наташа виделась с Чесноковым, и все во мне закипело. «Но ведь вот дело-то какое! Злился я не на Наташу, а на тещу. Вы зачем пришли?» «За деньгами!» — крикнул я теще. «А ты, соколик, не кричи. Тебя здесь никто не боится», — ответила она с вызовом. «Ишь ты какой прыткой! А вот я зачем пришла!» Она разворачивает сверток и подает Наташе красивое шелковое платье. «Получай, доча, от меня». «Ой, мамочка, какая прелесть!» — сказала Наташа сквозь слезы, схватила платье, поцеловала мать и уже в дверях крикнула мне: «Я сейчас переоденусь только». Теща встала из-за стола, посмотрела на меня победно и изрекла: «Если сам не можешь покупать жене, так хоть другим не мешай это делать». И ушла, сильно хлопнув дверью.